2. Он тут же вскочил, с негромким, но настоящим человеческим воплем. Первый контакт с местной природой оказался знакомством с крапивой. Танцуя как дикарь, белый шарик выскочил на низкую, безобидную траву. Подпрыгивал и ладонями сгонял с кожи боль ожогов. Горячий зуд исчезал быстро, и уже через минуту случившееся показалось шарику смешным. Он сказал себе назидательным голосом тетушек-близнецов: «Так бывает с каждым, кто суется куда не положено». Потом вздохнул, потянулся, замер. Последнее щекотание крапивных укусов пропало, а другие ощущения были ласковыми. Трогал кожу теплый воздух. Упал на плечо, словно крылышком задел, разлапистый платановый лист. Мягко пружинила под ступнями прохладная трава. Даже белые мохнатые звезды казались ощутимыми, словно касались плечи лица лучами с пушистыми кисточками на концах. И шарику сейчас в голову не приходило, что эти дрожащие огоньки — шары, живущие в глубине великого кристалла. Просто с ночной земли смотрел первый раз на звездный небосвод, замерший от волнения мальчик. Смотрел и чувствовал. Вбирал в себя запахи травы и листьев, древесной коры, ощущал сквозь заросли сонную жизнь недалекого большого города, с его асфальтом, камнями, озоном от электрических моторов, радиошепотом антенн. Видел, как на постепенно светлеющем небе проступает черный рисунок листвы. Дрогнула ветка, пискнула во сне какая-то птица. Все это было таким радостно неожиданным, что сбивалось дыхание. Да, он ведь дышал. Вбирать в себя воздух, смотреть мальчишечьими глазами, осязать все живыми нервами. Это было совсем не то, что познавать мир с помощью импульсов разведчиков. Конечно, импульсы могли дать всякой информации не в пример больше человеческих нервов. Но чтобы вот так, мгновенное счастье от случайного ветерка, от легкого вскрика птицы или касания лохматой головки белоцвета, этого импульса в себе не несли. Вся эта новизна так завораживала, кружила голову, что мысли о незнакомом мальчике и Яшке отодвинулись, почти позабылись. Такое легкомыслие, конечно, было бы невозможно для белого шарика, звездного жителя Великого Кристалла. Но для мальчишки, сбежавшего из дома в неведомый край, вполне простительно. И мальчишка этот в полумгле робкого рассвета наугад побрел с лужайки, где остался опустевший постамент. Затем участком парка, видимо, никто не ухаживал. Стеной стояли сорняки. Белый шарик продирался сквозь неподатливые стебли и большие листья с твердыми, как жесть, краями. Они шуршали по жестяному и царапались. Но даже это царапание нравилось шарику. Он чувствовал, он жил как человек. Потом начались мелкие кусты с мягкой листвой, которая влажно липла к коже. И, наконец, шарик опять выбрался на открытое место. Рассвет набирал силу, но деревья еще казались черными. Шарик огляделся. Куда идти? В общем-то, все равно. Спокойно и беззаботно было в эту минуту на душе у белого шарика. Он опять потянулся, вобрал легкими и кожей посвежевший воздух раннего утра. Снял с плеча листик, выбрал из спутанных волос две репейные головки. Ладонью покатал их по руке от плеча до локтя. Их покалывание и щекотание тоже было приятным. «Как игрушечные ежики!» — пришло шарику в голову чисто человеческое сравнение. Он улыбнулся и... тут же вздрогнул от нового толчка тревожной памяти. «Ежики!» — это было не только название колючих зверьков. Это было имя, а точнее ласковое прозвище мальчика. Того, кто забросил в пространство Яшку. Именно ежики, а не ежик. Память словно прорвала. «Ежики!» — жил здесь, в этой школе, в лицее. Его привезли сюда, потому что он остался один. Ему сказали, что мама погибла в катастрофе. Он не верил. Он искал ее, изматывал в этих поисках силы и душу. И только один у него был друг, один помощник, маленький кристаллик-талисман Яшка. На Яшку и была у ежики последняя надежда. «Но я и в самом деле помогал ему», — сказал себе Шарик. И сам же ответил, потому что некуда было деться. «Помогал, пока не приспичило сделаться звездой. Но я и сделался, это была моя цель. А что сделалось с ним, с ежики? Когда ты улетел?» «Пока, наверное, ничего. Ведь по здешнему времени я улетел совсем недавно. И ежики, наверное, просто спит сейчас. Или бродит где-нибудь по парку». «Значит, я не зря вернулся», — с облегчением подумал белый шарик. «Значит, не случайно». Самое время было отыскать ежики, чтобы защитить его от недругов и бед. Видишь, я опять пришел, не бойся никого. Это надо сделать скорее, потому что очень уж томит и грызет смесь вины и печали, тоскливое чувство, которое у людей называется совесть. Но куда идти? Белый шарик обвел глазами обступившие поляну дубы и липы и увидел, что среди темных стволов движется желтый огонек. На полянку вышел мальчик со свечкой. Нет, не ежики, поменьше, даже поменьше шарика. Тощенький, босой, в майке и трусиках, с легкой пижамной курточкой на плече. Свечку он держал так, что она освещала его лицо. Задумчивое такое, серьезное. Шарик уже понимал, ничто здесь не происходит случайно.